Первые ракеты «Искандеров» поразили стационарные РЛС и средства ПВО на территории Польши. При том, что, к примеру, 13-й Эльбланкский полк ПВО из состава 16-й Поморской механизированной дивизии к тому времени и так потерял больше половины огневых средств и личного состава от российских арналетов, эти потери были фатальными. Против ракет «Искандеров» не смогли ничего сделать даже разрекламированные «Патриоты». Собственно, они и в далеком 1991-м обнаружили и поразили менее 10% древних иракских «Скадов», а их эффективность против современных ракет в условиях постановки противником помех была сомнительной изначально. К тому же в Польше разместили далеко не самые новые варианты этого комплекса. Так или иначе, обе батареи МиМ-104 лишились своих радаров наведения и трех пусковых установок из восьми. Затем российские ракеты начали накрывать основные польские авиабазы. Как правило, кассетные боеголовки «Искандеров» с самоприцеливающимися элементами поражали сначала ВПП, а затем самолетные стоянки и прочие объекты. Приоритетными целями были склады ГСМ и боеприпасов. Поражение авиабазы двумя-тремя ракетами вполне хватало для выведения последней из строя. При этом действующих авиабаз у поляков было всего с десяток, и на большинство из них упало отнюдь не по паре ракет. Во вторую очередь под ракетные удары попали и части сухопутных войск войска польского, особенно находившиеся в местах постоянной дислокации. Выдвигавшийся для поддержки 16-й мехдивизии «Авангард-1» 2-й Щецинской механизированной дивизии попал под удар не только ракет, но еще и РЗО «Смерчи», понеся большие потери, прекратил это самое выдвижение. А ракеты продолжали поражать цели с завидной точностью. К 20 часам минутам 5 июня Министерство обороны в Варшаве получило следующие сводки по техническим потерям. Войски польском оставалось исправными и боеспособными. Истребителей F-16-1100, +++D++++++, 8 штук, истребителей МиГ-29, 10 штук, вертолетов Ми-8Я-7, 11 штука, вертолетов PZLW-3, 16 штук, танков Леопард 2А4/2А5, 29 штук, танков РТ-91 Тварды, 82 штуки, танков Т-72 метра, 143 штуки, БТР «Росомак», 212 штуки, БМП-1, 197 штук, БРДМ, 87 штук, бронемашин МРЭП, 8 штук, БТР «Опал», 209 штук. При этом цифры потерь продолжали уточняться в сторону увеличения. Естественно, министр обороны Левандовский и президент Польши Капаньский направили в НАТО срочный запрос о прямой военной помощи. Там ответили, что для этого Польше сначала надо объявить войну России и Беларуси, но они этого санкционировать не могут, поскольку Вашингтон подобных приказов не отдавал и за последствия они не ручаются. В остальном полякам было приказано ждать. Якобы в Брюсселе и Вашингтоне в этот момент шли интенсивные консультации по этому поводу. На самом деле НАТО было уже не до поляков. Во-первых, нынешняя госпожа президент США, конечно, была истеричкой, у которой жесткий климакс плавно перешел в параноидальный комплекс вселенского величия в стиле типичной злой королевы из фэнтези, и она вполне могла отдать любой самый кошмарный приказ. Но сейчас в комитете начальников штабов никто не стал бы его выполнять. Один раз, а конкретно 9 декабря 2018 года, госпожа президент, одержимая желанием убить побольше русских ублюдков в момент очередной серьезной геополитической неудачи и желавшая показать своим генералам, что здесь все решает она, отдала прямой приказ о применении по окрестностям города Аджабия в Ливии тактического ядерного оружия. После чего пара F/A-18F с авианосца «Рональд Рейган» сбросила на указанный район соответствующий гостиниц. Третье в мировой истории, после Хиросимы и Нагасаки, применение по реальной цели атомного оружия, в некотором смысле сразу поставившие США вне закона, обошлось российской армии в 3 потерянных вертолета и 27 убитых. И американские генералы хорошо помнили, что было потом. Пандемия неизвестного ранее вируса в Альбукерке и Эль-Пасо, в течение февраля-мая 2019 года выкосившего в Техасе и Нью-Мехико около 65 тысяч американцев. Конечно, госпоже президенту, наверное, не было дела до этих покойников, половина из которых к тому же были из числа разных понаехавших латиносов. Но зато ее наверняка взволновало то, что все это произошло не где-нибудь, а на территории США, а также содержание полученного на личную электронную почту президентской администрации непонятно от кого сообщения. Если у 9 декабря будет продолжение, мы тоже продолжим. И Техас с Нью-Мехико покажутся вам детской игрой. Тем более, что санитарный карантин с армейскими кордонами на территории этих двух штатов сохранялся по сей день. И хотя адресат отправителя сообщения остался неизвестным, шутить далее в том же стиле не возникло желания ни у кого. А во-вторых, совпало оно или коварные русские опять так специально подгадали, именно сегодня, 5 июня, случились самые крупные за последний год на территории Европы случаи террористических атак. Сначала некие террористы обстреляли из минометов и РПГ расположение авиабазы Витмунхафен на побережье Северного моря, где дислоцировалось 71-е тактическое авиакрыло Рихтхофен германских ВВС. Обстрел продолжался недолго, но, тем не менее, террористы сумели уничтожить на земле 5 еврофайтеров и повредить еще 3. Среди персонала авиабазы было 9 убитых и 19 раненых. Последующие прочесывания местности ничего не дало. Места, с которых велся обстрел, были обнаружены, но отошедшие боевики успели поставить мины-ловушки, на которых подорвались 2 солдата и полицейский. 2 подозреваемых в обстреле вычислили и пытались задержать. Но машина с ними протаранила блокпост на окраине город Браке и взорвалась. При этом погибли 1 военнослужащий Бундесвера и 3 полицейских и сгорел БТР. Ранения и травмы получили 10 человек, в основном случайных гражданских лиц. Почти одновременно неизвестный смертник подорвал вместе с собой довольно мощный заряд взрывчатки на железнодорожном мосту через Массу-Хертогенбоса в Бельгии в момент прохождения по мосту эшелона с боевой техникой армии США. Под откос ушло 6 танков М1А2, 9 БМП М2, 5 МРАРов и десяток автомашин. Погибло 5 военнослужащих армии США и 3 бельгийских железнодорожника. При этом последовавшие после этих терактов полицейские меры тут же вызвали массовые выступления и демонстрации с лозунгами типа «Руки прочь от беженцев» во многих городах Европы. Так что НАТО в этот день действительно было не до Польши. Максимум, что смог министр обороны Левандовский, приказал запустить с недостроенного объекта Правслупски 9 оставшихся там крылатых ракет РГМ, УГМ-109И. Полномочия для принятия такого решения у него имелись, а на объекте оставался только польский персонал. Большинство томагавков было сбито российской ПВО. Одна ракета взорвалась в Калининградском аэропорту Храброво, уничтожив на стоянке транспортный Ан-26 и повредив пару стоявших неподалеку гражданских авиалайнеров. Жертвы были минимальны, 2 убитых и 12 раненых. Еще один томагавк попал в береговой склад в порту Балтийска, вызвав обширный пожар. Впрочем, пожар быстро ликвидировали. Погибших в этом случае не было, все ограничилось 3 ранеными. Ответный ход российской стороны был вполне предсказуем. Польша. Варшава. Здание посольства США на Уиздовской аллее, 29.31. 5 июня. Вечер. Генерал Дьюсл, которому в последнее время было очень неуютно, отслеживал ситуацию из кабинета, оборудованного в обширном противоатомном убежище под американским посольством кабинета. Генерал отсматривал в интернете свежие материалы Russia Today и других русских телеканалов, и его настроение портилось все больше. И даже не от того, что он там видел. В конце концов, большинство сгоревшей техники, а также убитых и пленных, которых он сейчас видел на своем мониторе, принадлежали польской армии, а значит, его впрямую не касались. Поэтому вид огрызка хвоста, разбившегося в хлам и сгоревшего F-16 с нарисованными на нем польской красно-белой шаховницей и портретом какого-то типа в старомодной военной форме с простоватым до глупости лицом, дымящегося танка «Леопард-2» с польскими эмблемами и впечатляющими дырами в броне или нескольких пленных польских солдат с разбитыми рожами, которые увлеченно топтали расстеленный на грязном асфальте польский флаг под мелодию полониза Агинского, генерала Дьюсла совершенно не трогал. Хотя там, конечно, были очень неприятные моменты вроде сбитых вертолетов «Апачи» и «Блэк-Хок» на бортах и хвостовых балках, которых явственно просматривались плохо закрашенные маркировки, или странные видеозаписи, где какие-то говорившие по-эстонски вояки в эстонской же форме подбивали на какой-то дороге американскими джавелинами и то американские же абрамсы и страйкеры, а потом, отстреливаясь, отходили в кусты. Много было съемок трофейного оружия и разных плененных инструкторов и сотрудников ЧВК. Дьюсла поражал откровенный дебилизм этих вояк. Казалось бы, если ты попал в плен, сиди и молчи в тряпочку. Так нет же. Эти уроды сначала начинали выдавать себя за туристов, но на допросе быстро выяснялось, что они даже толком не знают названия страны, где их пленили, не говоря уж про все остальное. А затем большинство из них начинало выделываться и истерически орать, что они граждане США и американские военнослужащие, выполняющие важное боевое задание, и тем, кто их пленил, в этой связи не поздоровится. При этом пленные чисто автоматически выбалтывали фамилии и звания пославших их командиров, номера частей и еще много чего. Непрофессионализм собственных военнослужащих и разведчиков, а также партнеров по НАТО генерала совершенно не удивлял. Уже давно было подмечено, что Америка разучилась делать многие элементарные вещи. Вот и в этот раз даже вменяемой провокации не удалось устроить, и в итоге попытка волне рядовой цветной революции в этой заштатной Беларуси закончилась ничем. Норберт Дьюсл всегда считал, что в далеком 1999, когда сам он был всего-навсего капитаном, НАТО надо было изничтожать не сербов, а русских. Тогда это было вполне выполнимой задачей, а толку было бы явно больше. А все попытки применить к русским, начиная с 2008 года, старую и недобрую стратегию непрямого воздействия не окончились для НАТО. Эти коварные азиаты не желали всерьез втягиваться в разные мелкие войны. Они не купились на это ни в Грузии, ни на Украине, ни в Сирии, ни в Ливии, ни во время разборок в Южно-Китайском море, поскольку всегда просчитывали возможные варианты, перестраховывались. Но сейчас Дьюсла куда больше тревожило, что, несмотря на все расставленные информационные фильтры, часть этого контента все равно попадает в мировую паутину, а значит, это сейчас смотрит и за океаном, где граждане и так все меньше верят своим СМИ и правительству. Одной из идей фикс госпожи президента было как раз требование возвести глухую информационную стену, этакий новый железный занавес вокруг русских, китайцев и прочих неполноценных рас и государств, сам факт существования которых является постоянной угрозой для национальной безопасности США. И сколько ни бились весьма продвинутые специалисты из разных ведомств, на протяжении последних 3 лет ничего подобного создать так и не удалось. А значит, госпожа президент за события последних 48 часов никого по головке не погладит. Собственно, было за что. Разведка и штабисты из Пентагона в этот раз явно упустили слишком многое. Например, не заметили, что русские сумели перебросить в Калининград крупную армейскую группировку с современными средствами РЭП и ПВО и не менее чем сотни новых танков Т-14, а про намерения НАТО в отношении Беларуси русские, похоже, вообще все знали заранее. Единственное, что радовало генерала, за все ошибки пришлось расплачиваться полякам. В железную герметичную дверь генеральского кабинета деликатно постучали. «Войдите», — разрешил Дьюсл. В кабинет вошел рослый подполковник Дагерти, заместитель военного атташе, по случаю последних событий облачившийся в полевой камуфляж. «Сэр», — доложил он, — Поляки выпустили все оставшиеся на нашем объекте профслупские томагавки. Сами. Без консультации с нами. Уточнил генерал. Это возмутительно. Виноват, сэр. Но они имели соответствующие коды и допуск. По плану они должны были выпустить эти ракеты по белорусским военным объектам еще вчера, но потом по их просьбе наши специалисты перенастроили блоки наведения. К тому же там сейчас только польский персонал, и в Пентагоне сочли, что будет даже неплохо, если союзники потренируются. Допустим. И что из этого? О чем вы, собственно, собирались доложить? Сейчас русские накроют их в ответ своими «Искандерами», пуски уже зафиксированы. И что из этого? Потом заявим решительный протест по поводу ущерба и разрушений и выставим соответствующий счет. Тем более, что вы только что доложили, что никого из наших там все равно нет. Так точно, нет, но... Что но? Понимаете, сэр, объект, конечно, недостроен, но, как меня только что информировали, там собирались экспериментировать с импульсным противоракетным и противоспутниковым оружием. Как интересно, не знал. И что? Там начали готовить соответствующую инфраструктуру. И, в частности, завезли мобильную ядерную установку, поскольку данная противоспутниковая и противобаллистическая система потребляет слишком много энергии, а на месте, в Польше, нет никаких дополнительных энергорезервов. В общем, поляков об этом в известность не поставили, а быстро убрать эту ядерную установку с объекта было совершенно нереально, уж слишком много ведомственных интересов затронуто. Установка пока не в рабочем состоянии, но ее реактор полностью загружен. Господи, этого только не хватало, выдавил из себя Дьюсл, у которого мгновенно вспотели спина и ладони, хоть бы ее не задело. Взрывы боеголовок «Искандеров» в Слупске начались минут через 15 после этого разговора. Доклады с объекта были разноречивыми, хотя многочисленные сильные пожары, разрушения и факт окончательного уничтожения находившейся там батареи патриотов зафиксировали несколько наблюдателей. Неизвестность продолжалась несколько часов, пока ночью с 5 на 6 июня гражданская оборона Германии не зафиксировала резкое повышение радиационного фона в окрестностях Нейбранденбурга и Принцлау минимум в 10-15 раз. Похоже, русские ракеты все-таки повредили мобильную ядерную установку. Взрыва, естественно, не было, но и теперь радиоактивные частицы из нее относило попутным ветром в сторону Германии. Сказать, что в Германии это вызвало ужас, значит ничего не сказать. Вечером 5 июня в районе Белоленна на северной окраине Варшавы выехавший по заявлению некой бдительной гражданки пенсионного возраста Едвиги Риес снаряд польской полиции обнаружил на стене у одной из тамошних бензоколонок размашистую надпись по-русски, сделанную явно недавно. «Пшеки, учитесь военному делу настоящим образом. Мы уже едем». 175-й разведывательный батальон 76-й гвардейской ВДД. Слава ВДВ! Возле надписи обнаружили следы от нескольких пар армейских ботинок большого размера, окурки папирос производства Канской табачной фабрики и зеленую пуговицу с отштампованной на ней пятиконечной звездой и надписью «Атлант». Моздок. По иронии судьбы ни одна камера в окрестностях бензоколонки не работала уже очень давно, и сам момент написания, как и внешний облик написавших, зафиксирован не был. Полицейские не стали это комментировать, но благодаря собравшимся вокруг зевакам надпись успела быстро попасть в социальные сети, и польский интернет взорвался истерическими высказываниями. «Русские уже здесь, спасайтесь! Русская разведка на окраине Варшавы, бегите! Это чечены, берегитесь!» Пресс-служба МВД Польши сначала обозвала эту историю чьей-то глупой шуткой, но параллельно почему-то было начато расследование. Разумеется, никто в Польше не знал, что это было столь же умелой дезинформацией, как и появившаяся накануне видеозапись переходящих эстонскую границу российских танков. На Западе это вполне могли назвать элементом гибридной войны. Так или иначе, по всей Польше возникла нешуточная паника. Русские разведгруппы вдруг начали наблюдать в разных городах и районах страны, как бдительные до полной паранойи граждане сообщали об этом властям. Полиция захлебнулась в потоке ложных вызовов, и в итоге в ночь с 5 на 6 июня в нескольких населенных пунктах Польши произошли перестрелки полицейских спецподразделений с интенсивно передвигавшимися по стране после российских ракетных ударов польскими армейскими частями, во время которых было несколько десятков убитых и раненых. Кульминацией этого сумасшедшего дня стал эпизод, когда в сумерках 5 июня звено боевых вертолетов W-3 «Восокол» с 56-й армейской авиабазы в город Иннавроцлав было поднято по тревоге и атаковало в районе Костцежина механизированную колонну, обстреляв ее из 23-миллиметровых пушек и нарами. Колонна бронетехники оказалась польской из состава 2-й мехбригады, входившей в состав 1-2 механизированной дивизии. При налете сгорели БМП-1 и БТР «Опал», были подбиты еще 2 «Опала» и танк Т-72 метра, убито 6 и ранено 12 польских военнослужащих. В условиях отсутствия у армейских подразделений четкой связи кто-то из все тех же бдительных местных жителей увидел двигавшуюся в южном направлении с северо-востока бронетехнику, среди которой были похожие на русские БМП-1 и Т-72, и своевременно сигнализировал куда надо. А лучше бы он этого не делал. Сигнализировавшего потом искали, но, увы, тщетно. К вечеру 5 июня на территории Польши появились первые армейские дезертиры и сотни беженцев, двигавшихся в сторону Германии и Чехии со Словакией. И хотя их количество было несопоставимо с продолжающимся в Балтийском море прибалтийским кошмаром, соседи предпочли ограничить пропуск польских граждан через свои границы. На пограничных пропускных пунктах начали собираться очереди из автомашин, а цены на топливо резко подскочили. Эстония, Тарту, 5 июня, вечер. Рота А2 батальона 65-го бронетанкового полка «Пенсер» 3-й пехотной дивизии США медленно въезжала на окраину аккуратненького старинного Тарту. Посланная час назад вперед разведка во главе с лейтенантом Серсом, похоже, куда-то пропала, и у капитана Спейда по этому поводу были самые нехорошие предчувствия. Связи по-прежнему не было, и капитан давно перестал что-либо понимать. В составе его роты больше не было ни одного «Абрамса». Причины этого были самые банальные. Рота вышла к тому самому погранпереходу, где накануне якобы произошло вторжение русских. Осмотр объекта в бинокль показал, что там не было ни единой живой души или автомашины, на русской стороне границы тоже все было тихо. Когда же авангард роты въехал на территорию погранперехода, там сработало несколько мощных взрывных устройств. Похоже, эти эстонские идиоты перед своим бегством заминировали погранпереход, ожидая проход через него русской бронетехники. Вместо этого два М1А2 получили повреждения ходовой части, которые невозможно было устранить на месте, а один «Страйкер» сгорел. Погибло 4 американских военнослужащих, еще 7 было ранено или контужено. После этого Спейду оставалось лишь тупо увести роту по шоссе на север, в сторону Тарту, ближайшего крупного города, где могли быть какая-то способная ответить на вопросы капитана местная власть и любая исправная связь. Однако дорога оказалась не из легких, во время марша роту а все время обстреливали из-за деревьев и ближайших строений. Из-за этой стрельбы бессмысленно полившая в ответ рота А израсходовала уйму боеприпасов к стрелковому оружию и потеряла убитыми еще 3 человек. Спей подозревал, что это опять были эстонцы из местной нацгвардии, которые продолжали упорно принимать их за русских. Дошло до того, что какие-то хорошо знающие уязвимые места танков типа М1 твари несколько раз обстреляли колонну из РПГ, повредив ходовую часть еще 3 абрамсов, которые тоже пришлось оставить. А на последнем исправном М1А1 уже милях в 10 от Тарту вышел из строя вспомогательный силовой агрегат, и танк безнадежно заглох. Впрочем, в отношении всех танков у Спейда еще оставались смутные надежды на то, что удастся вызвать ремонтников и эвакуировать поврежденные машины. Так или иначе, Сейчас рота отдвигалась только на страйкерах и автомашинах. Кроме постоянной стрельбы из-за угла вокруг все было по-прежнему, закрытые магазины и прячущиеся при первых же звуках двигателей американских бронемашин гражданские. А вот беженцы практически перестали попадаться на пути роты А, и все так же нигде не было видно никаких военных, ни эстонских, ни русских, ни американских, ни любых других. Даже полицейских на глаза не попадалось. 21 век, думал капитан Спейт, глядя на все это из командирского люка своего М-1126, Европа, мать ее так. В окружающей реальности решительно ничего не прояснялось. Колонна американских броневиков и автомашин наконец въехала в Тарту, и на перекрестке двух улиц его шедший головным страйкер буквально влетел в немаленькую толпу из нескольких сотен явно гражданских пестро одетых людей. Мехват Фавера немедленно остановился, и народ попер прямо к американским машинам. Оружие у них Спейт не рассмотрел, зато вокруг было много женщин и детей, а из толпы кричали на ломаном английском фразы, типа «Янки вон» или «Янки домой», прибавляя к этому какие-то выражения на эстонском и русском, смысла которых Спейт не понимал, и неприличные эротические жесты. Опять демонстрация. И что делать? Тупо переть вперед или начать стрелять? Давать команду на открытие огня у Спейда не было никакого желания. «Парни, спокойно, не стрелять, ни в коем случае», — заорал Спейд, высунувшись по пояс из люка и обернувшись в сторону следующих за ним машин. Услышали его или нет, Спейд не понял, потому что вокруг все вдруг как-то разом изменилось. Так не бывает, но за какие-то секунды капитан Спейд вдруг осознал, что женщин и детей вокруг себя он больше не видит, но при этом на броне его страйкера сидит на корточках какой-то ухмыляющийся коротко остриженный крепыш, который упер в голову Спейда ствол большого пистолета, увенчанного глушителем. В голове Спейда мелькнула мысль о том, что его танкошлем по сути ничем не лучше бейсбольного шлема, поскольку хорошо бережет голову разве что от ударов об острые углы внутри боевого отделения. Но выпущенная в упор пистолетная пуля легко проломит и шлем, и череп, на который он надет. Еще один очень похожий тип, но чуть помоложе, уже стоял над люком механика-водителя и держал на мушке голову рядового Фавера. А на крышке моторного отделения командирского М-1126 откуда ни возьмись появилась большая черная сумка. И вокруг страйкера тоже вдруг замаячили аналогичные рожи, больше всего напоминающие переодетых военных. «Тихо, капитан», — сказал крепыш Спейду на безукоризненном нью-йоркском диалекте. «Руки подними и без резких движений. А откуда вы?» Начал было Спейд, понимая, что в эту секунду пистолет из его нагрудной кобуры мгновенно перекочевал в карман легкой куртки стриженого. «Я же сказал, тихо», — повторил неизвестный в штатском и добавил. «Ваши разведчики уже давно у нас, так что ничему не удивляйся. Мы даже знаем с точностью до метра, где вы побросали свои подбитые танки. Вон ту сумочку у вас на броне видишь?» «Да, вижу. Так вот, там мощный кумулятивный заряд. Задергайтесь, я спрыгну, и мы взорвем вас нахрен». «Понял, понял», — ответил Спейт и слегка обернулся. Увиденное его не обрадовало. Оказывается, вся рота А была в точно таком же положении. Американцев держали на мушке неожиданно подошедшие вплотную вооруженные люди в штатском. И, похоже, их было много. «Что вы от меня хотите?» — спросил Спейт. «Командуй своим, чтобы не сопротивлялись», — приказал крепыш и добавил. «И давай вылезай уже, сегодня ты точно приехал. Парни, делайте, что они говорят», — заорал Спейт. «А теперь пошел», — приказал крепыш, вытягивая Спейда из люка за шиворот, словно морковь из грядки. Едва подошвы Спейда коснулись мостовой, как несколько сильных рук приняли и умело обшмонали его, сняв танкошлем и снаряжение, параллельно связав ему руки за спиной. Вокруг все пришло в движение, военнослужащих из роты А извлекали из машин, обезоруживали, связывали и куда-то уводили. Сопротивляться никто из них даже не пытался. В толпе смотрели на действия неизвестных вооруженных лиц с плохо скрываемым одобрением, переходящим в ликование. «Вежливые зеленые человечки», — подумал Спейд, — «уже». «Александр Михайлик, эй ви говорили, что не виадит», — сказал по-русски за спиной Спейда слезший с брони крепыш, обращаясь к стоящему поодаль тощему седому мужику незапоминающейся внешности, который выглядел несколько старше остальных собравшихся здесь вооруженных боевиков. «Ну что ускресет, сейвы, сагадните айтво ребята маладзи», — ответил седой и посмотрел на Спейда. И в этот момент американский капитан неожиданно увидел за плечом седого рожу давешнего эстонца, который был ими пленен, но сумел сбежать. И вот теперь он стоял здесь, на этой улице, и довольно улыбался. «Как его зовут?» — попытался вспомнить Спейд. «Кажется, капрал Арнольд Эльвес». «Он что, русский?» — спросил Спейд у седого. «Зачем же русский?» — ответил тот на безукоризненном английском, только у него было явно ирландское произношение. «Эстонец. Но почему?» — невольно вырвалось у Спейда. «Сукин сын. Да, возможно, это сукин сын, но это наш сукин сын, капитан. Или вы думаете, что зеленой резаной бумагой способны расплачиваться за услуги только вы? Мы платили ему куда больше, чем смогло предложить Министерство обороны Эстонии. И здесь их таких много». Поняв, что он, кажется, действительно в плену у русских, а кейс погибший полковника Клингман тоже, похоже, попал к ним, Спейд в изнеможении посмотрел на бледное вечернее небо на Тарту. Там медленно нарезали круги два русских беспилотника, а выше них вытягивался двойной белесый инверсионный след направляющегося на север, к Балтийскому побережью, разведчика Су-24МР. Сколько букв «Н» в слове «Таллин»? Правильно, ни одной, потому что, если по совести, этот город всегда назывался Ревель. В общем, это была очень странная война, о которой никто в мире пока почти не говорил. При этом газ и нефть по-прежнему текли по трубам из России в Европу, и никто не послал никому официального протеста ни по какому поводу. То есть российские представители за последние двое суток, конечно, отправили западным заклятым друзьям десяток разнообразных нот протеста, но текст ни одной из них до сих пор не был обнародован западными СМИ, таковы уж были нынешние дипломатия и свобода прессы. И никто в мире не знал, что делать дальше. То есть в Москве прекрасно знали, что будут делать дальше, но имели на этот случай много вариантов и потому ждали, пока чужой гроссмейстер наконец сыграет свое Е2-4, чтобы затем отреагировать адекватно, от простой рокировки до удара шахматной доской по голове. Но в Вашингтоне, где давно разучились даже делать первый ход королевской пешкой, натужно пытались думать о дальнейшем развитии этого запутанного шахматного дебюта, и решительно ничего хорошего тамошним самозваным Бобби Фишером в голову почему-то не приходило, любой ход ухудшал позицию. В шахматах это, кажется, называется цунг-цванг, и в такой позиции всегда умели играть в основном русские, вроде Алехина. А между тем выбор надо было делать, и в данном случае семитская хитрожопость финансовой элиты США входила в явное противоречие с застарелым дебилизмом большинства вашингтонских конгрессменов и тупыми имперско-мессианскими амбициями президентской администрации. Не знавшие битв заокеанские книжные дети впали в депрессию. И хотя фактически война уже шла, в НАТО ее никто не хотел даже публично объявлять, не то что вести. Вечером 6 июня поступили первые сообщения о том, что в Прибалтике из числа не сбежавших за границу депутатов местных сеймов и парламентов формируются новые правительства национального спасения Латвии, Эстонии и Литвы. Эти правительства немедленно высказали намерение объявить о нейтральном статусе и демилитаризации Прибалтики и выходе стран Балтии из НАТО, поскольку Североатлантический блок не выполнил ни единого пункта соглашения о совместной обороне. В Брюсселе не могли решительно ничего поделать с этой ситуацией и закономерно выпали в осадок. В Польше 6 июня события тоже развивались лавинообразно. Количество беженцев на границах начало стремительно увеличиваться, и это наряду с просочившимися в польские СМИ из германских источников странными сообщениями о радиационной опасности на севере и северо-западе вносило дополнительную нервозность. 6 июня в Варшаве состоялись масштабные антиамериканские демонстрации, при этом протестующие побили часть окон в посольстве США. В этот же день в СМИ было объявлено о том, что президент Польши Капański и министр обороны Левандовский срочно вылетели в Брюссель для срочных консультаций. Подробности не сообщались. Председатель партии «Правая справедливость» Ярослав Качиński объявил, что сегодня каждый польский патриот должен быть готов в случае необходимости уйти в леса для партизанской борьбы и противостоять ордам азиатских оккупантов, вспомнив о примере героев армии Краевы времен Второй мировой войны, после чего его частный самолет срочно вылетел в Лондон. К утру 7 июня выяснилось, что местонахождение большинства министров польского правительства неизвестно. Как оказалось, у них вдруг обнаружились некие срочные государственные дела за пределами границ Польши. При этом, вылетая на эти самые деловые встречи, многие из чиновников зачем-то прихватили с собой жен, детей, любовниц и все сбережения. Престарелый патриарх польской демократии Лех Валенса немедленно дал СМИ обширное интервью по этому поводу. В эфир вышли только сильно порезанные из соображений политкорректности куски этого интервью, но даже там самыми приличными словами, которыми Валенса охарактеризовал сложившуюся ситуацию, были паскудство и похабное скотство. По инициативе одной из лидеров парламентской оппозиции Магдалины Подгурик ряд депутатских фракций польского Сейма вышли с предложением срочно сформировать новое правительство вместо разбежавшегося. Благо премьер-министр Польши Гостомский и спикер парламента Джичиловский не нашли срочных государственных дел за границей, остались на месте и продолжали работать. Кроме того, Магдалена Подгурик заявила, что первейшими целями нового правительства должны стать объявление о необходимости немедленного прекращения огня и срочная нормализация отношений с РФ и Белоруссию. В ответ представитель МИДа РФ сообщила в Варшаву по неофициальному каналу, что в Кремле не будут иметь что-либо против. Вечером 6 июня представитель Госдепа США господин Исайя Блюментраст наконец сделал официальное заявление для СМИ, в котором помимо прочего говорилось, что вся ответственность за данный прискорбный инцидент лежит на правительствах России, Беларуси и Польши, и правительство США заявляет о том, что не собирается прямо вмешиваться в начавшийся конфликт. Во всяком случае, пока. А в штабах НАТО всех уровней продолжалась напряженная работа, там пытались понять, что они опять сделали неправильно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.